Только бы горе страна не увидела ни в войну, ни перед войною. Из-за крупных и мелких вредителей, если б я был кремлевской стеною, а я ронял бы кирпичики на вредителей плоские лбы. И глядишь, не возник бы культ личности, и войны, может, не было бы. Чем отважнее пресса вгрызается в бесталиковые годы застоя, тем сильней жалею я, братцы мои, что не смог стать кремлевской стеною. А я пулял бы каменьями прямо в лысины, фу, твою мать, тем, кто вел страну к разорению и народ заставлял голодать. Не пришлось бы кастрировать хронику, если бы я был кремлевской стеною. Ведь другой бы была экономика, и культура была бы иною. А я ронял бы кирпичики, помогая тем самым отстаивать справедливость. И может быть, нынче ничего б не пришлось перестраивать.